Nossa. Еще позднее, уже в 42-м, была опубликована вторая редакция портрета. Гоголь переделал эту повесть и опубликовал ее вторично. И, наконец, уже в том же 42-м году, ближе к концу, собственно говоря, даже в первые числа 43-го года, вышел третий том сочинений Гоголя, где впервые появилась шинель. Так образовался петербургский цикл, который, в общем,